которому, во-первых, заседание Совета Старейшин, а также и Совета 500, которого даже и не спросили, переносится из Парижа в Сен-Клу, городок в нескольких километрах от столицы, и, во-вторых, подавление страшного заговора поручается генералу Бонапарту, который и назначается начальником всех вооруженных сил, расположенных в столице и ее окрестностях. Наскоро этот декрет был вотирован как теми, которые знали, для чего этот декрет предназначен, так и теми, для кого это было полной неожиданностью. Протестовать не посмел никто. Сейчас же этот декрет был переслан Бонапарту. Зачем понадобилось Бонапарту перед удушением обоих законодательных собраний перенести их для этой операции в Сен-Клу? Тут сказывались воспоминания и впечатления великих революционных лет. В воображении этого поколения вставали грозные, теперь уж такие далекие минуты, когда на всякое насилие рабочие предместья, плебейские массы отвечали немедленным выступлением, когда на угрозу разгона народных представителей звучали слова: «Скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков». И когда господин не посмел послать штыки, а сами штыки обратились против Бастилии. Вспоминалось, как народная масса покончила с 1500-летней монархией, как раздавлены были жирондисты, как в последний день в прериале 1795 года народ носил на пике голову члена термидрианского конвента и показывал ее оцепеневшим от ужаса другим членам конвента. Как ни был уверен в себе Бонапарт, но сделать в Париже то, что он решил сделать, казалось ему все-таки не так безопасно, как в маленьком местечке, где единственным большим зданием был дворец, один из загородных дворцов старых французских королей. Начало дела было разыграно именно так, как желал Бонапарт, фикция законности была соблюдена, и он на основании декрета объявил войскам, что они отныне поставлены под его команду и должны сопровождать оба совета в Сен-Клу. Он повел войско прежде всего в Тюильрийский дворец, где заседал совет старейшин, окружил его и вошел в зал заседаний в сопровождении нескольких адъютантов. Говорить публично, не с солдатами, он никогда не умел, ни до, ни после этого эпизода. Он произнес несколько не очень связанных слов. Присутствующие запомнили фразу: «Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства. Мы ее будем иметь, я в этом клянусь». Но дело было уже не в ораторских эффектах. Именно в этот день и суждено было надолго замолкнуть парламентскому красноречию, которая играла такую роль в революционной Франции. Затем он вышел на улицу. Перед ним была авангардная часть приведенного им войска, встретившая его бурными приветственными кликами. Тут разыгралась новая неожиданная сцена. К нему приблизился некто Ботто, посланный от Барраса, который очень беспокоился, что Наполеон до сих пор не позвал его. Увидев Ботто, генерал громовым голосом закричал, обращаясь к нему как к представителю директории: «Что вы сделали с той Францией, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир, а нахожу войну. Я вам оставил итальянские миллионы, а нахожу грабительские законы и нищету. Я вам оставил победы, а нахожу поражение. Что вы сделали из 100 000 французов, которых я знал, товарищи моей славы, они мертвы?» Дальше шло повторение слов о том, что он стремится к республике, основанной на равенстве, морали, гражданской свободе и политической терпимости. Директория, то есть верховная исполнительная власть республики, была ликвидирована без малейших затруднений. Даже не пришлось никого ни убить, ни арестовать. Сиес и Роже Дюко сами были в заговоре. Гойе и Мулен, видя, что все пропало, поплелись за войсками в Сен-Клу. Оставался Баррас, к которому Бонапарт отрядил Талейрана, с поручением убедить Барраса немедленно подписать заявление о своей отставке. Убедившись, что Бонапарт решил обойтись без него, Баррас сейчас же подписал требуемое, заявив, что он вообще хочет покинуть политическую жизнь и удалиться в свое имение под сень деревенской тишины —